Алло. Да. Добрый день, я Анастасия Ивановна, звоню по Дейкиной. Представьтесь. Передайте, пожалуйста, трубку Анастасии Ивановне, будьте добры. Я говорю, представьтесь. Я являюсь руководителем отдела досудебного взыскания банка «Русский стандарт». Меня зовут Семенов Анатолий Владимирович. Слышь, уже один звонил с «Русского стандарта», тоже руководитель. Ты тоже руководитель, что ли? Мужчина, секундочку, вас-то как, к вам-то как обращаться? Называй меня царем, мне так нравится. Что еще раз? Хуй из ушей вытащи, говорю, царем меня называй. Царем вас называй? Да. Услышал наконец-то? Царем? А, что тебя? Замечательно. Да. А царь-то какой губернии или что там, какого государства? Блядь, а ты откуда звонишь? Вот оттуда я тоже, наверное. Оттуда? Ага. У меня вопрос такой, уважаемый царь, ну раз вы так сказали, обращаться к вам. Ну, спасибо. Передайте трубочку. Не, не могу ей передать трубочку. Ну я вот ей на личный телефон звоню. Не, ну теперь будете общаться со мной. Представляете? Сами общаться? Конечно. Ну вы таким путем приходите. Ну, супруг. Супруг? Ага. Ну как вас зовут-то? Как обратиться по имени отчеству? Царь же сказал, ты че? Нормально так, царь и все. В курсе о отношениях Анастасии Ивановны с банком «Русский стандарт»? Какие там за отношения? Близкие или не очень? Очень близкие. Очень близкие, ни хера себе. С банком «Русский стандарт» хотелось бы понимание с ней достигнуть. Передайте ей трубочку, зачем вы на чужой телефон ответили? Я вас спрашиваю. А кто ты такой, чтобы меня спрашивать? Я тебе говорю, базарь со мной. Я с вами разговариваю, я вас спрашиваю. Вы ответили на телефон, который, по нашим сведениям, так, принадлежит одинский номер Анастасии Ивановне. Так. Вы ее справляете. Так. А передайте трубочку супруге. Для каких целей? Ты можешь все мне изложить, и я, возможно, передам. Но информация конфиденциальная, касается ее непосредственно. Да ладно, еще скажи, что ФЗ-230 соблюдаете, да? Разговор записывается, конечно, соблюдаем. Вот Андрей какой Павлович, красавчик. Да? Подейкин Андрей Павлович. О, здорово. Ты узнал меня, что ли? Или по скрипту своему прочел там? Ну, соответственно, в комментариях, конечно, уточнил. Да, ну до этого же петушара звонил один, который рамсы попутал. Вы на каком языке разговариваете, прошу прощения вообще? Я на человеческом. Ты не знаешь такой язык? На человеческом? Конечно. Ну, извините меня, конечно, но я что-то сомневаюсь, что это человеческий язык. И что, ты хочешь сказать, что я не человек? Ты хочешь, чтобы наш диалог перешел в стадию неконструктивного диалога? Я хочу, но не хотел бы, конечно. Ну, вот, тогда мне излагай, дружок. Ну, я вам не дружок, я Анатолий Владимирович, я представил. Анатолий Владимирович, дружок. Или еще? Слушай, а может мне так и подписать? Анатолий Владимирович, да не, беспонтовое название будет. Ну, базарь, Анатолий Владимирович, излагай далее. Я прошу передать телефон Анастасии Ивановне, либо передать информацию, что есть срочная связаться с банком «Русский стандарт». А ты скажи, подпишись на канал. Вот скажи. Просто скажи и все. Я буду тебе благодарен, Анатолий, как тут тебя там. Анатолий Владимирович. Вот именно, он самый. Вы меня, конечно, Андрей Павлович, извините, но я не понимаю некоторых ваших слов, которые вы произносите. Скажи, подпишись на канал. Просто скажи. Дружище. Анатолий! Андрей Павлович. Анатолий. Я понимаю, что разговор у нас конструктивно не продолжается, телефон вы не хотите передавать? Конечно нет, наконец-то дошло, Анатолий. Анатолий. Анатолий, теперь ты будешь постоянно со мной базарить, представляешь, Анатолий? Тебе не повезло. И еще Чепушило до тебя звонил, петушара, он тоже будет только со мной базарить. Вот будут конструктивные диалоги. Кстати, я с тобой сейчас очень конструктивно разговариваю, Анатолий. Ну хорошо, мы оценим нашу аудиозапись. Давай. Давай, оцени там хорошенько так. Спасибо большое. Все, давай. Передайте Алексею Ивановичу, что по срочности зал от Банка Русский Стандарт. Да, конечно, не передам, давай. Алло, здравствуйте, меня зовут Парченко Ирина Вячеславовна, разговор с вами записывается компанией НСО, представляем интересы займ онлайн. Необходимо ей передать информацию. Мне, давайте я передам. Ну вот, там номер телефона запишите, пускай нам перезвонит и надо информацию, если что. Нет, я ее личный секретарь. Какой личный секретарь? Такой, слово секретарь, знаешь? Ну, естественно, знаю, просто не понимаю, почему вы можете ее быть личным секретарем. Ну, потому что я ее личный секретарь. Все просто. Как нам с ней связаться, можно сказать, пожалуйста? Через меня. Мне кажется, у меня сейчас очень заблуждение. Вы так не думаете? Вас ввожу в зал. Что вы о чем? Ну, о том, что сначала говорить одну информацию, потом говорить другую информацию. Как так может быть? Ха-ха, блядь, на пиздеже, да, поймала меня? Ух ты какая, а? Внимательная, зараза. Как информацию будете передавать, Олег Александрович? Чего? Как информацию ей будете передавать? Блядь, вы гарнитуру поправьте, пожалуйста, там. Она у вас, наверное, ниже как-то. Я говорю, как информацию ей будете передавать? Будешь? Ты что, сейчас стыкнула, что ли? Нет, подожди, ты сейчас мне тыкнула. Подожди, сука, ты мне сейчас тыкнула. Игорь Александрович. Все, все, у нас теперь не конструктивный диалог с этого момента. Нет, Игорь Александрович. Подождите, все, вы мне тыкнули. Нет, подождите, Игорь Александрович. Я сказал, как будете передавать информацию. Ты мне сейчас тыкнула. Какой у нас теперь может быть конструктивный разговор? Нет, ты меня втыкнула. Хитрожопая такая, а? Давайте так, Игорь, я правильно понимаю, если вы не готовы к конструктивному диалогу, то давать своей жене информацию вы отказываете, правильно? А, нет, я с вами конструктивно говорил, а ты мне тыкнула, скотина. Если я буду иметь бесполезный с вами разговор, то... А подожди, давай, я передам, ну, замолчи. Игорь Александрович... Ну, не обижайся, ну, подожди, мы с тобой не договорились.